тело меня калечит. Мне бы жить лет на 200 раньше и гулять по аллее в платье и в жакете из черной замши. Мне бы в туфлях с точеным носом и шнуровкой из тонкой кожи создавать ледяные обломки, наступая в замерзшие лужи. Мне бы в их монохромном зеркале сквозь узор облаков и ветвей разглядеть, что они исковеркали за все 200 былых октябрей. Но не там я сейчас, не изящная, не в туфлях и не в платье сдержанном. Я состоящая из стихов и обносков подержанных. Пару мне притвориться мебелью, старым домом в деревне брошенной, на окраине леса хмурого, неизвестного назначения. Стать колодцем или строением.